раз и навсегда. Я вижу все это как наяву. А сапоги Петра остались стоять. Вчера я принес их сюда, домой. Ираклий говорит, и мне самой начинает казаться, что я возвращаюсь домой после долгой-долгой разлуки. Я возвращаюсь, почти примиренная с собой и со своей жизнью, потому что знаю, никогда ничего лучшего здесь, между раем и адом, у меня больше не будет. А потом я опять смотрю в черное небо конца августа, радуюсь полновесной ночной тишине и запаху выгоревшей за лето травы, и вижу звезду, которая все разгорается и разгорается, и делается все ближе, и начинает слепить меня. И тогда я слышу голос. Ну вот, все и закончено. И мне почему-то совсем не страшно. Ну вот, все и закончено. Я открываю глаза. Молодая докторша протягивает салфетку, чтобы я вытерла лицо. А я и не заметила, как она вынула меня из моей грохочущей домовины. Голова кружится от долгого, неподвижного лежания. Докторша помогает мне подняться. Проводив до коридора, просит: «Посидите, пожалуйста, минут 30 в холле. Я обработаю результаты обследования». По длинному пустому коридору я прохожу в холл. Там тоже пусто. Пусто, тихо и прохладно. Как-то никак. Вне времени, вне пространства. Вне всего. В углу за конторкой девушка-регистратор отрешенно смотрит на экран монитора. Она похожа на белую водяную лилию. Гулкое помещение залито ровным, из ниоткуда идущим светом. Я сажусь на диван. Некоторое время сижу без всяких мыслей и чувств. Просто откинувшись на спинку дивана, смотрю в пустой потолок. Потом включаю мобильный, уйма неотвеченных вызовов. Подруги номер один, Маня, несколько звонков от Ванечки, а все остальные от Ираклия. Нажимаю Ванечкин номер. «Мам, ну ты чего отключилась так надолго?» «Папа 100 раз звонил. Я ему сказал, что ты в больнице». «С ума ты сошел, Ванька! Какая еще больница? Всего лишь обследование. Зачем напугал человека?» «Зато он теперь послезавтра прилетает». Так он сказал. Ванечка дает отбой, и я опять выключаю телефон, потому что вижу, как в конце длинного коридора замаячил белый халат моей докторши. Она идет ко мне не спеша, и бумаги в ее руках тихо колышутся в такт шагам. Она идет, а я пытаюсь что-то понять по ее лицу, но оно красиво и бесстрастно. Докторша все приближается. На какой-то миг я вжимаюсь в спинку дивана и отвожу взгляд, а потом заставляю себя встать ей навстречу. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Звукорежиссер Алевтина Федорова, читала Ирина Ересанова.